Как изменить осанку, даже не работая с телом? Надеюсь, из предыдущей главы ты усвоила мой посыл о необходимости трогать свое тело. Да, звучит это весьма пикантно, но на деле ты можешь устраивать массаж сухой щеткой, аккуратно прохлопывать тело ладонями, сложенными лодочкой. Можно делать это после пробуждения или же не хвататься за все и сразу, а на работе хорошенько промять шею и голову. Дома снизу вверх прогладить ноги и закинуть их на стену для лимфодренажной экспресс-процедуры. На прогулке растереть кожу рук от кончиков пальцев до ключиц. Ну и, наконец, после душа разогреть полотенцем спину, живот и грудь. Все это реализуемо, не отнимает много времени. Зато результатом будет активация проприорецепции. Нервная система простроит полномасштабную карту твоего тела, услышит, где есть неполадки, что-то починит. При правильном запросе будет включать нужную часть тела в зарядку. Твоя фигура и осанка начнут меняться. Путь возникает под ногами идущего. Но как бы просто все ни казалось, связь нервной системы и осанки хитрее, чем ты успела подумать. Мы разобрали только двигательный аспект, но есть также и эмоциональный. О нем мы и поговорим в этой главе. С детства я очень люблю весь животный мир, кроме тараканов. Вот уж кого на дух не переношу. Мой страшный сон — влюбиться в мужчину, выйти за него замуж и узнать, что он коллекционер и большой любитель мадагаскарских тараканов. Но речь, конечно, не об этом. Увлекаясь передачами о диком животном мире, я всегда обращала внимание на то, что вожака стаи или прайда всегда видно. Он статный, большой, могучий, грозный. Горилла это, волк или лев — все едино. Рождаются они, что ли, такими? При этом те, кто ниже по статусу, часто мелкие, худые, сгорбленные, особенно в момент заискивания перед старшим. Но вряд ли природа изначально задумывает, кого творит — вожака или всего лишь одного из многих. Тем более у животных все очень быстро меняется. И вот уже спустя мгновение проигравшим из драки за самку выходит бывший царь зверей. Выглядящий теперь как обычный лев, даже немного потрёпанный и несколько жалкий. Недавно я с большим интересом наблюдала за ссорой уличных котов в Турции. Они не спешат лезть в драку, так как неизвестно, чего в ней лишится быстрее. Самки, территории или глаза. Зачем рисковать? Долго, очень долго коты сначала стоят друг напротив друга. Кажутся примерно равными по размеру, издают горловые неприятные звуки, поднимают хвост и шерсть. Затем один из драчунов начинает становиться визуально меньше, слегка опускает голову, медленно садится. Садится и второй, но более гордо, бесстрашно, хоть и столь же медленно. Смотришь, а тут уже не два равных, а явно победитель и побежденный. Что их отличает теперь? Размер. Но откуда он взялся у одного и куда исчез у другого? Истории жизни животных можно переложить и на человеческую жизнь. Так в Древнем Египте было принято изображать фараонов большими, подобно богам, а смертный люд — маленьким, незначительным, общей массой. А вот картина маслом. Бояре в собольих шубах и преклоняющие перед ними голову крестьяне. Аристократия, вплоть до своего упадка, всегда имела в списке учебных дисциплин для детей и подростков уроки танцев и гимнастические упражнения для формирования статной фигуры. Здоровье ради? Вряд ли. Мы говорим про ту пору, когда дамы носили корсеты, ломая себе ребра, капали в глаза белладонну для расширения зрачков и рекомендовали друг другу косметику с мышьяком и ртутью. Нет, ведущим замыслом формирования правильной осанки было не поддержание здоровья, а заявка на статус. Подчеркивание собственной знати, то бишь значимости. Не случайно в русском языке до сих пор в ходу выражение «офицерская выправка». Офицер всегда статен, виден, высок. А солдату спину можно не держать, не дослужился еще. Выходит ли, что правильная осанка каким-то образом связана с самоощущением? Вспомним снова тех двух котов. Ясное дело, в формировании объема большую роль играет вздыбленная шерсть. Но ведь и мышцы тоже будто принимают участие в незримом поединке. Победивший кот не сходил и не подкачался в зал между делом. Не выпил белковый коктейль, достав его из потайного кармашка на брюхе. Даже не успел вколоть себе дозу тестостерона, иголкой из когтей. Просто его нервная система оказалась более устойчивой, а у проигравшего нервишки зашалили, сдались перед лицом реальной опасности. Осанка первого стала царственной, а побежденный пал духом и поник головой. Чему в нашем теле выдан наиболее прочный сосуд, мы уже выяснили. Головному мозгу — череп, спинному — позвоночный столб. Главным органом нервной системы, ответвления которых нервы, нервные узлы. Рецепторы проникают в каждый уголок тела человека, соединяются с каждым органом. Вот почему врачеватели древности могли запросто определить, какому отделу позвоночного столба требуется помощь, если болит тот или иной орган. До сих пор последователи восточной медицины удивляют этим своих пациентов. Полечили спину, прошла боль в желудке. Или, не глядя на рентген, указали на место грыжи или протрузии, основываясь только на жалобах обратившегося. Многим кажется мистика, но это не более чем отличное понимание анатомии и физиологии человека. Знание о местах выхода нервных окончаний, отвечающих за иннервацию внутренних органов и кожи. Я обещала рассказать, как заболевания бронхов могут быть связаны с заболеваниями позвоночника и просто с нефункциональной осанкой. Возьму такой пример. Предположим, ты часто сутулишься, выполняя работу по дому и заседая за документами или гаджетами на работе. С большей долей вероятности у тебя излишне сокращены грудные мышцы, укороченные фасциальные футляры, а мышцы спины, особенно ромбовидная и две нижние трети трапеции, удлинены, напряжены в местах крепления и нефункциональны. Из-за усиления грудного кифоза, сгибания грудного отдела позвоночника, излишней компрессии находятся позвонки с Т5 до примерно Т8, а также шейно-грудной переход. Это зажимает звёздчатый узел, нервный узел симпатического ствола, регулирующий иннервацию сердца, легких и сосудов грудной полости. Вместе с этим грудная клетка оказывается сдавленной физически, а в ней ее заложница — грудобрюшная диафрагма. Последняя служит насосом для воздуха и вместе с тем для крови и лимфы. Вкупе все эти факторы ослабляют функциональную активность легких. В бронхиолах и альвеолах застаивается слизь с загрязнениями. Причем организм будет бороться до последнего. Сначала человек прокашливается с утра в раковину, а кто-то не очень воспитанный — на ходу прямо на тротуар. Потом кашель станет регулярным, затем хроническим, но рано или поздно все равно разовьется воспаление. Скорее всего, начнется необструктивный бронхит. И врачи будут советовать препараты, активизирующие симпатический ствол. Допустим, антропины, расширяющие просвет бронхов. То, на что был заточен звёздчатый узел, оказавшийся в тисках сдавленных позвонков. «У меня муж страдает хроническим необструктивным бронхитом. Я думала, это от курения». В том числе. Сложно представить курильщика, активно следящего за своим здоровьем в общем и за осанкой в частности. Но если сейчас он бросит эту пагубную привычку, а бонусом займется регулярной гимнастикой для позвоночника, то его шансы на полноценную жизнь без обострения болезни возрастут. К слову, часто первое, что делают пациенты с бронхитом, начинают по рекомендации врача заниматься дыхательной гимнастикой. Я нисколько не отрицаю ее пользу. Но именно это похоже на то, как если бы они защищались от дождя, раскрывая зонтик со сломанными спицами. Вымокнут, плюнут и пойдут промозглой осенью под холодным дождем. Правильная гимнастика включает в себя и занятия для дыхательной мускулатуры, но для ее нормального функционирования она, по аналогии с зонтиком, должна быть натянута на ровные спицы, ребра и здоровые позвонки. Я многое поняла, но как все это связано с моим настроением? Ну, как минимум, невозможно быть позитивным человеком, испытывая постоянные проблемы со стороны общего здоровья. А во-вторых, описанные мной структуры, поверхностные мышцы, глубокие и околопозвоночные, нервные сплетения и узлы. Это то, что зависит от состояния брони спинного мозга, позвоночного столба. Но есть и то, что само в состоянии согнуть человека в считанные минуты. То, чем командует не советник главного управителя, а сам господин головной мозг. И речь про наши диафрагмы. Мышечно-сухожильные пластинки, расположенные параллельно полу. В особенности речь пойдет о королеве бала — грудобрюшной диафрагме. Я, признаться, не сразу нашла ключик в связи «плохое настроение, осанка». Сначала я думала, что паравертебральная, то есть околопозвоночная мускулатура, каким-то образом реагирует на нервные импульсы, изгибает, разгибает, искривляет фронтально позвоночник человека. Однако глубокие мышцы спины тоже управляются нервами спинного мозга. Я сидела в кафе и понимала, что время позднее, нужно домой. Завтра предстоит ранний подъем, и нужно, очень нужно выспаться. Но как спать, если мысль не дает покоя? Сначала я изложила ее преподавателю анатомии и физиологии, попросила совета, куда рыть. Однако классические науки часто консервативны и не слишком гибки. Тогда пришлось вспомнить контакт еще одного человека, ведающего в анатомии, но более живой, не анатомии трупа. «Юля, а ты точно хороший остеопат?» Слышу смех в трубке. Цену себе знает. Вопрос риторический. «Юль, какие рычаги есть у мозга, чтобы управлять телом, помимо работы через посредника? Я про спинной мозг. Почему, когда человек подавлен, он сутулен, сгорблен, выглядит меньше, чем в минуты готовности, гордости или радости?» Получаю ответ незамедлительно, уверенный и четкий. Но давай я по традиции начну с самых азов. Наше тело анатомически представлено системой полостей, ограниченных друг от друга диафрагмами. Это, как правило, горизонтальные листки, образованные где твердой мозговой оболочкой, где мышцами, где сухожилиями. Движение трех наиболее известных диафрагм согласуется с дыханием — черепной, грудобрюшной, тазовой. Они одновременно опускаются во время вдоха и поднимаются во время выдоха. То есть работают по принципу насоса. Помнишь, мы разбирали эту насосную функцию, когда говорили об оттоке венозной крови и лимфы от нижних конечностей к центру? Грудобрюшная диафрагма — главная дыхательная мышца. Она же очень обширная, но тонкая. Разделяет грудную и брюшную полости, крепится в области ребер, грудины, поясничных позвонков. Справа поджимается печенью. Или не поджимается, а сама прижимается к ней, чтобы проводить регулярный массаж и способность функции очищения организма от ненужных метаболитов. Именно движение грудобрюшной диафрагмы запускает одновременное движение ее сестер. Сейчас я расскажу механизм дыхания, который очень важно понимать для дальнейшего погружения в тему. Упрощу до ученического уровня, не переживай. Итак, представим себе наш организм. Механизм, который функционирует денно и нощно без права на перерыв. Единственная возможность отдохнуть для него — это чуть сбавить обороты во время сна больших полушарий, центрального компьютера. Хотя если мозгом хозяин решил не спать до двух ночи, а потом до утра переживать тревоги дня в поверхностных снах, то шанса передохнуть у механизма не остается. Скрипеть, но работать. Примерно 23 тысячи раз в день в продолговатый мозг — это мостик, который соединяет спинной и головной мозг, поступает запрос на воздух. На обработку данных у дыхательного центра, который представлен нейронами, разбросанными по продолговатому мозгу, меньше 3 секунд. Кстати, доносчиками о состоянии организма у дыхательного центра являются специальные агенты — рецепторы, расположенные в стенках сосудов, мышцах и легочных пузырьках. Но помимо информации о количестве СО2 в крови, а дыхательный центр реагирует именно на концентрацию углекислого газа, а не кислорода, а также на повышение кислотности крови. На частоту дыхания будут влиять и гормоны, и нервные импульсы различных отделов центральной нервной системы. Это важно держать в уме. Итак, шифр получен, разгадан и проанализирован. Теперь уже дыхательный центр передает нервные импульсы к дыхательной мускулатуре. Специализированным телефонным проводом, который связывает намерение дыхательного центра и действие главной мышцы вдоха, является диафрагмальный нерв. Местами он имеет сообщающиеся волокна с симпатическим стволом, а местами проходит близ вагуса, главного нерва парасимпатической нервной системы. Симпатика и парасимпатика — это как два диаметрально противоположных по характеру человека. Один — окончательный псих, а второй — Будда, достигший просветления. В университете я запоминала так. Симпатичный неврастенник и паранормальное явление, так как таких способных, как парасимпатика, в жизни не встретишь. Такие соседи диафрагмального нерва, как демон и ангел на плече у каждого из нас. Как только какой-то берет верх, диафрагма или сокращается и занимает среднее положение между положением вдоха или выдоха, или функционирует спокойно, полноформатно, эффективно. Зачем так устроил организм? Симпатическая нервная система наиболее активна в моменты состояния «бей или беги», которая считывается мозгом как прямая угроза жизни и здоровья. Поэтому диафрагма и застывает в положении полувдоха, чтобы дыхание становилось поверхностным, частым, а эритроциты — плотно сцепленными с кислородом для активных действий в сторону выживания. Представим, что у механизма, он же организм, все хорошо. Тогда диафрагма, повинуясь импульсу, сокращается, опускается немного вниз и уплощается. Плевральная полость увеличивается, в ней понижается давление, и воздух буквально всасывается в легкие. Зато внутрибрюшное давление повышается, диафрагма давит на внутренние органы в брюшной полости, смещает их немного вниз, а ее сестра — тазовая диафрагма, или, как популярно выражаться ныне, мышцы тазового дна, батутом продавливаются под тяжестью давления органов и тканей сверху. С выдохом же тазовое дно становится как бы мышцей выдоха, пружинит органы обратно наверх, снижается внутрибрюшное давление, грудобрюшная диафрагма встает куполообразно, словно бы прячась под ребра зонтиком, повышается давление в плевральной полости. То есть если выдохом не управлять, то он совершается по инерции, а вдох требует рецепторной, нейронной и гормональной регуляции. Все меняется, когда мы пытаемся управлять дыханием. И тут кто во что гораст. Или вернее, кто как понял. Многие слышали выражение «диафрагмальное дыхание». Кто-то для себя решил, что это дыхание с животом. Кто-то усвоил, что нужно просто как можно сильнее вдохнуть, а кто-то изучил дыхательную гимнастику и шумным звуком теперь выдыхает раз по 40. Я не случайно иронизирую. В школе детей учат чему угодно, кроме науки использования собственного тела. А жаль, нужная и жизненно важная наука, между прочим. Да, дыхание — это автономный процесс. И даже не обучившись ему, мы все равно продолжим существовать. Но иногда существовать и жить — это разные состояния. Именно дыхательные практики лучше при самообучении стрессоустойчивости. Через дыхание мы можем стимулировать диафрагмальный нерв, а через него и вагус, то есть нерв той самой паранормальной, простите, парасимпатической нервной системы. Но перед изучением правил дыхания давай вновь перенесемся к нашим турецким котам. Так уж случилось, что дыхательный центр, расположенный в продолговатом мозге, является частью рептильного мозга. В гипотезе Пола Маклина это та часть центральной нервной системы, в которой заложены поведенческие стереотипы, связанные с инстинктом выживания и стремлением к продолжению рода. Отвечает он за базовые функции — дыхание, кровообращение, мышечные реакции, сон. Есть как у кота, так и у человека. Или, говоря обширно, практически у всех животных на планете. Тот кот, что проиграл, почуял нависшую над ним угрозу. Участившееся ранее дыхание теперь словно бы затаилось. Память предков о возможном развитии событий в такой ситуации взяла верх. Еще не случившееся стало тем, что случалось ранее с миллионами котов до этого, и может случиться с ним самим. Рептильный мозг подсказал, лучше сдаться, чем потерять жизнь. Вспомнилась и другая история жизни животных, увиденная мною в одной из телепередач. Два тетерева, сцепившиеся в драке за самку, так были заняты собой, что даже близкое присутствие ястреба их не испугало. В итоге были убиты оба, и не друг другом, а хищником, который умело воспользовался моментом. Думаешь, эти тетерева поступили так от большого ума и великой храбрости? Нет, просто одна функция рептильного мозга затмила другую. Продолжение рода во что бы то ни стало, а инстинкт выживания как-нибудь потом. Отличие кота от человека в отходчивости. Кот среагировал на более-менее реальную угрозу, пусть и учуяв ее, возможно, еще более негативные последствия. Но человек владеет развитой лобной долей, а также второй сигнальной системой, отвечающей за абстрактное мышление. У кота поводом для стрессовой реакции служит другой кот. А у человека таким поводом может стать триггер, то есть спусковой крючок, в виде слова, поведения или даже чужого настроения. Это считывается рептильным мозгом, как что-то, уже случавшееся с людьми ранее и приведшее к негативным последствиям, реальной угрозе жизни или здоровья. Именно поэтому побежденный кот быстро восстановит состояние нервной системы, когда уйдет на территорию, где нет победителя, а есть новые возможности для продолжения рода и поиска пищи. Человеческие же структуры мозга могут попасть в круговорот. Рептильный мозг включит физическую реакцию на стресс. Воображение докрутит возможные события до практически реально существующих. Длительное пребывание функций организма в стрессовой реакции изменит химию крови. Кора больших полушарий проанализирует происходящее как реальную угрозу жизни. Рептильный мозг продолжит поддерживать активность симпатической нервной системы. Однако ресурсы любого организма не вечные, и в какой-то момент механизм начнет работать на износ. Психологи привыкли делить такой хронический стресс на три этапа. Первое. Мобилизация функций организма. Тот момент, когда грудобрюшная диафрагма застывает в позиции полувдоха, меняет осанку, синтезируются гормоны стресса. Второе. Сопротивление. Состояние повышенной готовности организма сохраняется, но диссонанс между реакцией «беги и беги» и стоянием на месте все больше приводит мозг в замешательство. Третье. Истощение. Защитные механизмы неизбежно дают сбой. И тут уже где тонко, там и рвется. У одних людей страдает иммунная система, у других — сердечно-сосудистая, у третьих — нервная и так далее. А теперь присмотримся непосредственно к осанке. Бытует мнение, что офицерская выправка — это самая правильная поза, которая подходит всем. Однако давай поиграем. Предлагаю тебе побыть тремя личностями. Одна пусть забьется в уголок и сожмется всем телом, будто зябнет. Назовем ее зяблик. Вторая встанет ровно, выгнется в пояснице, потянет живот и выпятит вперед грудь, задрав подбородок. Пусть называется тетеревом. А вот третья пускай расслабит живот, потянется наверх за макушкой, будто елочная игрушка ее подвесили на праздничное дерево, и начнет идти размашисто, ощущая движение между лопаток. Дадим ей имя модель. Сверимся? Рисунок 28. Если ты не просто прочитала абзац выше, а включилась в игру, то, вероятно, на собственной шкуре ощутила, что зяблику стало очень трудно дышать, будто сердце и легкие оказались в тисках, а на душе стало грустно-грустно. К слову, душу еще 5-6 сотен лет назад алхимики и монахи помещали в эпифиз — шишковидную железу мозга. Но это лирическое отступление. Тетереву дышать тоже было не очень просто, а вскоре и вовсе почувствовалось напряжение во всем теле, в особенности в пояснице. А вот наша модель будто наполнилась уверенностью от своего раскрепощенного шага, а дыхание как-то особенным образом не ощущалось. Я права? Считаем иначе. Зяблик и Тетерев. Обе эти личности подвластны в первую очередь рептильному мозгу. Только первый готовится инстинктивно спасаться, а второй отстаивает свое право на размножение, владение самкой, территорией, запасом продовольствия и тому подобное. И только модель практически пронормальна. То есть идет, живет, дышит, находится здесь и сейчас, в ладу со своей парасимпатической нервной системой. Ей не надо убегать и нет повода нападать. Ее осанка функциональна, мышечный тонус спокоен, а все базовые функции работают согласно расписанию. Теперь вспомним про грудобрюшную диафрагму. А что с ней? У зяблика она словно бы затаилась, замерла. Плечи сутулины, нормального объема движения у межреберной мускулатуры нет. Причем живот у зяблика вполне себе может дышать, но повернется ли язык назвать этот вариант диафрагмальным дыханием? У Тетерева подтянут, даже не так. Втянут живот и выпечена грудь. При этом наверняка в излишней компрессии находятся поясничные позвонки. Если совсем утрировать, то можно изобразить Тетерева с раздувающимися ноздрями. То есть вся вспомогательная дыхательная мускулатура включается в работу, лишь бы продышать эту строгую фигуру. При этом объем легких у Тетерева хороший, но повернется ли язык и это назвать диафрагмальным дыханием? Ортопеды бы подсказали мне, что зяблика можно отнести к расслабленному типу осанки, а вот Тетерева — те же, хотя далеко не все ортопеды нередко считывают за образец правильной осанки. Хотя со временем у него закрепится выраженный прогиб поясницы, и его назовут лордотическим типом или около того. Но нам с тобой нужно посмотреть правде в глаза и ориентироваться не на картинки из учебников, а на здравый смысл. Если мы хотим добиться расслабленности ума, то нужно начинать с расслабленности тела. То есть главный критерий правильной и функциональной осанки — это отсутствие в теле какого бы то ни было напряжения. Тонус мышц не равно их напряжению. Норма тонус — это способность мышц моментально откликаться на нервные импульсы и выполнять необходимые задачи в рамках собственных функций. Мысли такими категориями, попробую сама ответить на вопрос. Способно ли закачивание мышц создать функциональную осанку? Думаю, нет, ведь закачивание — это создание перенапряжения. 5 баллов. А теперь такой вопрос. Откликается ли осанка на эмоциональное состояние человека? Да, причем моментально. И снова садись 5. Что пережевывание вчерашних проблем, что тревога за будущее — все это создание абстрактного образа врага, а значит, активация симпатической нервной системы и состояние «бей или беги». Зрачок расширяется, нарушается пищеварение, усиливается секреция потовых желез, учащается сердцебиение, расслабляется гладкая мускулатура. Тут варианты — запор или понос. Сосуды сужаются, коронарные сосуды расширяются, сфинктеры приходят в гипертонус. Кисетные морщины у женщин и вечно поджатые губы свидетельствуют о несладкой жизни обладательницы. И да, реагирует грудобрюшная диафрагма, вдоху начинает способствовать вспомогательная мускулатура. У зябликов растет стрессовый животик и холка. У тетеревов расширяются ноздри и ключицы и заболевает поясница. Так забавно, что популярный ныне совет прожить моментом, жить здесь и сейчас, он отчасти и про осанку. Не стоять защитником Отечества, выпитив грудь вперед в ожидании как минимум второго нашествия татаро-монгольского ига, но и не скручиваться под грузом давно минувших или еще не случившихся проблем и обид. Жить в кайф, без лишнего напряжения, с принятием и благодарностью. А научиться этому можно все так же через тело. Не волнуйся, я подскажу, как встать на путь постижения дзен. Итак, если на кошку топнут ногой, она отпрыгнет, выгнется дугой, взъерошит шерсть на спине, ощерится. А как только обидчик скроется за горизонт или сгладит нрав, кошка вернется к начатым делам и прежнему облику. Однако стоит начальнику прикрикнуть на клерка, он сутулится, защищая мягкое брюхо от возможного удара, как велят инстинкты. В течение дня обмусолит эту ситуацию сотни раз, вспомнит истории из детства, когда его за бойкой стыдили родители или воспитатели в саду. Ощутит тяжкое чувство вины, представит, что завтра его уволят, а послезавтра он окажется на улице и умрет от холода и голода. И все, пиши пропало. На второй сигнальной системе клерка заработают деньги фармацевты, психологи, коучи по саморазвитию и многие прохиндеи, только не он сам. В будущих главах моей книги я научу тебя осанке без напряжения и немного аутотренингу. Ну что, готова вылезти из скорлупы клерка? Видеотренировка номер 10. Зарядка от сутулости. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге.